власти Твоей полна вся земля. Милости Твоей полна жизнь моя. Милость Твою Ты превознес над судом, возлюбил меня и вел в свой дом. Милости Твоей полна вся земля. Милости Твоей полна жизнь моя. Милость Твою Ты превознес над судом, возлюбил меня и вел в свой дом. Ты спас меня и оправдал, освободил от вины. Полна вся земля. Милости Твоей полна жизнь моя. Милость Твою Ты превознес над судом, возлюбил меня и вел в свой дом. Освободил от вины, от вины. Ты спас меня и оправдал. Освободил от вины. Аллилуйя, Господь. Благодарю Бог мой, мы воздаем Тебя. Тебе всю славу. Прими благодарение. Благодарю Тебя, что спас меня и оправдал, освободил от вины, от вины, что спас меня и освободил от вины. Освободил от вины.